Следующая наша тема. Социально-политический кризис начала 1900-х годов. Первая русская революция, 5-7 годы. Первая римская. Социально-политический кризис начала 1900-х годов. Это у нас такая довольно длинная лекция, она очень важна. Первая арабская. Причины. А. Социально-экономические. Здесь нерешенность аграрно-крестьянского вопроса. В скобках отсталость хозяйства. Аграрное перенаселение. Кто помнит по прошлому году в центральной части России, сколько нужно иметь земли для того, чтобы жить с земледелия? 4 гектара. Кто мне напомнит, сколько у нас нарыло население было в 1913 году? 0,4. То есть это можно только сказать, то есть вроде земля есть, но ты с нее не можешь выжить. Это называется аграрное перенаселение. Аграрное перенаселение – неполная собственность общины на землю. И здесь же экономический кризис 1900-1903 годов. Б. Политические причины. Политические. Здесь сохранение самодержавия без изменений. Рост рабочего движения и крестьянских волнений. Обострение ситуации на окраинах империи. Эсеровский террор. В. Неадекватность мер самодержавия. Г. В кавычках «либеральная весна» Святополк Мирского. Святополк Мирский – это двойная фамилия. Указ Николая II от 12 декабря 1904 года, в кавычках название указа, «о мерах совершенствования государственного порядка». В скобочках «уступки обществу при сохранении незыблемости самодержавия». Второе арабское. Политические изменения 1900-1904 годов. А. Либеральные организации. Точка. Создание журналов освобождения. Запятая. Союз в кавычках «земцев-конституционалистов». Точка. И в кавычках «банкетная кампания 1904 года». Банкетная кампания – это когда богатые представители буржуазии и интеллигенции под водочку и корочку разговаривали о бедствиях русского народа. Это вот такая была серия банкетов, на которых они ругали самодержавие, говорили о том, как плохо живется русскому народу, закусывали это все икрой и запивали водкой. Это 1904 год. Б. Партия русских социалистов-революционеров, то есть эсеры. В кавычках здесь же «Аграрно-социалистическая лига». В скобочках «В.М. Виктор Михайлович Чернов». 1900 год, Париж. Эта аграрно-социалистическая лига была создана в Париже Черновым. Чернов написал потрясающие интересные мемуары, в которых есть очень интересный эпизод, где за кружкой пива они с Владимиром Ильичем Лениным обсуждают политическую ситуацию в России, а уже был тогда конфликт большевиков и меньшевиков, и Чернов говорит: «Ну, наверное, если вы придете к власти, вы меньшевиков повесите». Ленин сказал: «Конечно, но только после того, как повесим последнего эсера». А Чернов был лидером партии эсеров. 1902 год. Создание партии русских социалистов-революционеров. Организация партии. У них была очень интересная организация партии. В скобочках ЦК, Совет партии, Совет с большой буквы, боевая организация, боевая с большой буквы. У них была, у эсеров, отличие эсеров от других партий заключалось в том, что у них была институциализирована организация боевиков, то есть которые стреляли, бросали бомбы, ну и так далее. В. Социал-демократы. Это мы сейчас идем по основным партиям. Социал-демократы. В кавычках. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. 1895 год. Первый съезд РСДРП. Как расшифровывается РСДРП? Совершенно верно. 1898 год, Минск. Там было 9 делегатов, всех арестовали. Один из делегатов был провокатором. Кто, до сих пор неизвестно. Газета «Искра», Женева, 1900 год. То есть это означает, что ее издавали в Женеве с 1900 года. Работа Ленина «Что делать?» Знак вопроса. 1902 год. Это очень важная работа. Запишите в скобочках. Сформулирована идея партии профессиональных революционеров. Это было ноу-хау Ленина и большевиков. Потому что раньше революционеры занимались, так сказать, вот своей деятельностью и что-то еще делали. Здесь была поставлена очень простая вещь, задача – взять власть. То есть революция становится профессией, и эта профессия должна реализоваться нашим взятием власти. Второй съезд РСДРП, 1903 год, который, естественно, происходил не в России. Кто знает, это второй съезд, на котором возникло разделение на большевиков и меньшевиков, в какой стране он по логике должен происходить? Где, какая страна подбирает всякую, так сказать, дрянь со всего мира? Лондон. Совершенно верно, Лондон. Второй съезд РСДРП, 1903 год. Устав партии. Точка с запятой. Споры между Лениным и Мартовым. Большевики и меньшевики. Г. Консервативно-охранительные организации. Третье. Национальный вопрос. Левые организации и партии на окраинах. Двоеточие. Дашнак Цутюн, Армения. Польская социалистическая партия. Всеобщий еврейский рабочий союз. В скобочках Бунд. Второе римское. Первая русская революция. 5-7 годы. Первая арабская. Подъем революции. А вот когда говорит первая русская революция, какие-то ассоциации возникают, что-то, сказать, вспоминается что? О, кровавое воскресенье у всех, всегда. Больше, что еще? Все? Советы первые. А восстание на броненосце одном там как? Значит, подъем революции. Первое. А. Начало и первая фаза революции. Январь-март 1905 года. Стачка на Путиловском заводе. 3 января. Кровавое воскресенье. 9 января. Убийство великого князя Сергея Александровича. Убийство великого князя Сергея Александровича. Забастовочное движение. Б. Вторая фаза революционного движения. Апрель-август 5 года. Стачка текстильщиков Иваново-Вознесенска. Создание Первого совета. Восстание на броненосцах князь Потемкин Таврический и Георгий Победоносец. Манифест 6 августа и его неприятие обществом. В. Третья фаза. Сентябрь-декабрь 5 года. Всероссийская октябрьская политическая стачка 6-25 октября. Манифест 17 октября. Крестьянское движение, в скобочках, в 50% уездов европейской части России крестьяне сожгли помещичьи имения. Вот пятый, начало 6 года, это была самая настоящая пугачевщина. Полыхали имения. Причем крестьяне не разбирали, хороший помещик, плохой помещик. Жгли. Второй съезд Всероссийского крестьянского союза, Всероссийского с большой буквы, это ноябрь. Волнение в Кронштадте и Севастополе. Создание советов в Москве и Петербурге. Арест Петербургского совета. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром. А в Москве, главным районом, где шли бои, какой был? Красная Пресня, совершенно верно. Второе арабское. Политические организации в период подъема революции. А. Либералы. Здесь оформление конституционно-демократической партии. Но ее придумали ведь интеллигенты. Вот, но они додумались, что конституционно-демократическая – это вот для народа вообще ничего не понятно, что это конституция, демократия. Поэтому они ее назвали, чтобы народу было понятней, конституционно-демократическая партия народной свободы. И их стали называть, они сами себя называли кадеты, конституционно-демократы, а чаще в народе их называли НСы, то есть партия народной свободы. Вот. Ну, это такая типичная интеллигентская игра в то, что, сказать, люди лучше знают, что нужно народу. В скобочках запишите Милюков, Муромцев. Это наиболее известные люди из этой партии. Союз 17 октября. Или октябристы. В скобочках Гучков. Самая известная фигура в этой партии. Б. Социал-демократы. Здесь третий съезд РСДРП. В скобочках апрель 1905 года. Сторонники Ленина. Женевская конференция, меньшевики, это альтернативный. В. Черносотенные организации. А, кстати, кто знает, что такое черносотенные организации? Это кто такие вообще были? Во-первых, откуда название «Черная сотня»? Они что хотели этим сказать? Нет, нет, булка из другого анекдота. Так. «Черная сотня» — это сотня Козьмы Минина, которая шла освобождать Москву от поляков. А черносотенцы, они были националисты или нет? Или что-то другое? Они были имперцы. Дело в том, что идея империи и идея национализма не очень, сказать, хорошо сопрягается, потому как правило, сторонники империи считают, что должно быть равновесие в отношениях различных наций. То есть среди черносотенцев, очень часто говорят, черносотенцы националисты. Это не точно. Значит, здесь записываем, в черносотенных организациях. Русская монархическая партия, в скобочках, Грингмут, лидер. Вообще, нужно сказать, что лидерами вот таких партий русских в начале века были люди с фамилиями Грингмут. Вот, например, один из лидеров русских фашистов имел очень русскую фамилию – Казимбек. Вот, кстати, и сторонниками того курса, который Ленин критиковал и говорил «великодержавный шовинизм», в партии большевиков были два человека, то есть три даже – Сталин и Дзержинский, ну, отчасти Орджоникидзе, но только отчасти. То есть тоже, вот это были имперские люди. Значит, дальше. Союз русского народа, в скобочках, Дубровин и Пуришкевич. Это два человека. Пуришкевич потом, кто знает, где потом отметится Пуришкевич? В каком событии? В убийстве кого участвовал Пуришкевич? А? Нет, не, ну, ребят, ну что вы. Ага, Пуришкевич уже был в гробу в это время. Кого убили в самом конце 1916 года? И никак причем убить не могли, он живучий оказался. Распутина, совершенно верно. И у нас очень долгое время говорили, что это вот Пуришкевич нанес последний выстрел. На самом деле Распутина приехал убивать профессиональный киллер из Великобритании. Потому что для британцев нужно было. И у нас все говорили, там Пуришкевич стрелял, он убегал. Приехал профессиональный киллер из Великобритании, капитан, грохнул Распутина. Ну, они там тоже стреляли, но убил-то его британец. Это лет 7 назад британцы рассекретили свои материалы. Они время от времени рассекречивают материалы. Так что убивал его, сказать, британец. Но Пуришкевич участвовал. Значит, Курская народная партия, в скобочках Марков. Это вот черносотенная организация. Нужно сказать, что именно черносотенцы задавили революцию 5-7 года. Третье. Спад революции 1906-июнь 1907. Напишите «но», только большое такое «но». Но. Пик крестьянского движения. Пик крестьянского движения. В городах революция шла на спад, а в деревне был пик движения. Четвертое. Арабская. Политические партии на спаде революции. Пятое. Первая государственная дума. Апрель-июль 1906 года. Просуществовало 72 дня. Потом этих трепачей разогнали. 72 дня. Значит, 43% кадеты получили в Думе. 43% кадеты и примкнувшие к ним. 23% трудовики и социал-демократы. 14% представители национальных окраин. 20% беспартийные. Шестое. Вторая государственная дума. Февраль-июнь 1907 года. Кадеты и октябристы. Октябристы в кавычках, естественно. 45%. Социал-демократы и эсеры 43%. Седьмое арабское. В кавычках. Третье июньский переворот. Тире. Конец революции. Третье римское. Выводы. Первое арабское. Характер революции. Двоеточие. Аграрный. Квазибуржуазный. Демократический. Второе. Особенности. Двоеточие. Совмещение рабочего и крестьянского движения. Третье. Причины поражения революции. Двоеточие. Запас относительной прочности у самодержавия. Поддержка его значительной частью населения. Разрозненность революционных сил. В 1894 году умирает Александр III, и новым царем становится Николай II. В мае 1896 года происходит знаменитая Ходынка. Кто знает, что такое Ходынка? Что это? Да. Сколько? Около миллиона. Да ну что вы, какой же миллион? В Москве столько не было. Нет, ну, погибло несколько сотен человек. Причем очень интересно, что вот там кого-то давит, а рядом люди, так сказать, чуть выше стоят, жуют пирожки. То есть вот, так сказать, кого-то давило, кого-то нет. И это было, решено было, что это очень нехороший знак для царствования Николая II. В это время активно развивалось рабочее движение, И власть сделала попытку управлять этим движением. Было две формы управления этим процессом. Одна форма получила название «зубатовщины». Зубатов – это начальник московского охранного отделения. Зубатов считал, что забастовки естественны, и необходимо удержать рабочее движение рамками экономической борьбы. Более того, хорошо, если рабочие будут устраивать забастовки, у них энергия будет уходить в сферу экономическую, а не политическую. Естественно, это раздражало капиталистов-промышленников, которые жаловались царю, и их поддержал Витте. Результатом борьбы стало предписание обществом заниматься исключительно лекциями и собраниями. То есть вот у Зубатова ничего не получилось. После революции 1917 года Зубатов покончит самоубийством. Вторая форма, разновидность полицейского социализма, это то, что называется гапоновщиной. Священник Гапон в феврале 1904 года возглавил организованное Министерством внутренних дел собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. К началу 1905 года там было 10 тысяч человек. Вообще нужно сказать, что спецслужбы, полиция всегда стараются руководить массовыми движениями. Но у нас, например, во второй половине 1980-х годов вдруг откуда ни возьмись возникли фанатские организации. Сначала спартаковцы, потом динамовцы, потом ЦСКА. А ведь фанатские организации – это очень удобная форма, так сказать, организации и управления молодежью, использования ее в социальных процессах. В этом отношении в начале 20 века русская полиция шла примерно по тому же пути, организовывая рабочих. Главные идеи Гапона были христианский социализм, взаимопомощь там, и так далее. В попытках решения это что касается рабочего вопроса. В попытках решения крестьянского вопроса в правительстве выделяются два направления в начале 20 века. Первое представлено министром внутренних дел Плеве. Он считал, что нужно усиливать надзор над крестьянами, община должна сохраняться. В общем, такой репрессивно-охранительный консервативный курс. Во главе другого направления стоял Витте, министр финансов. Вообще нужно сказать, что главными министерствами в России во второй половине 19-го, начале 20 века и в сегодняшней Японии, кстати, были два министерства. Министерство внутренних дел и Министерство финансов. И между ними шла очень острая борьба. Значит, Витте считал, что нужно более гибко подходить к крестьянству, уравнять крестьянина в правах с другими сословиями, предоставить больше, так сказать, самостоятельности и так далее. Манифест Николая II от 26 февраля 1903 года закрепил победу точки зрения Плевы, что обострило крестьянский вопрос. Но это не значит, что если бы победил Витте, то крестьянский вопрос не обострился бы. Самое главное заключалось в том, что аграрно-крестьянские проблемы России в 20 веке нарастали. Царское правительство, начиная с 1861 года, не смогло решить этот вопрос. И решали этот вопрос уже большевики в начале 30-х годов с помощью коллективизации. В это же время начинает оформляться либеральное движение в России. Первым серьезным шагом в программном и организационном оформлении либерализма стало создание журнала «Освобождение». Но печатались все такие журналы всегда за границей, в данном случае в Штутгарте. Тираж был 9-10 тысяч, редактор Петр Бернгардович Струве. Лидерами либералов стали Струве и Милюков. Они предполагали, что им удастся создать единый фронт всего образованного русского общества, которое выступает за введение Конституции. Однако здесь были серьезные проблемы. Например, славянофильская часть либералов не принимала эту идею. И летом-осенью 1903 года оформились две организации. Союз освобождения, там было аж 1600 человек, и Союз земцев-конституционалистов, там было чуть-чуть поменьше. В марте 1905 года прошел третий съезд Союза освобождения, и они приняли программу Конституционно-демократической партии. Затем произошло объединение в так называемый «Союз союзов». А предшествовало этому еще в 1904 году, когда все начали все активно обсуждать, так называемая банкетная кампания, когда вот эти люди, как я уже сказал, собирались и, так сказать, под прекрасные лозунги говорили, так сказать, о том, как необходимо в России конституцию, ограничение самодержавия и шепотом свержение самодержавия. Вот. Причем у либералов у них была очень интересная тактика. Они вроде бы так дистанцировались от революционного движения, от революционеров, но готовы были финансировать революционеров, эсеров, чтобы они устраивали свои взрывы, печатали свои листовки, чтобы давить на правительство. И смысл был такой: вот если вы не уступите нам, вот придут, придут вот эти. Но исторические либералы заигрались, потому что вот эти пришли и оторвали голову и правительству, и либералам, то есть всем. Получилось, как, знаете, как говорил удав К. перед битвой рыжих псов и волков: будет большая охота, после которой не останется ни старого удава, ни Маугли, ни лягушонка, никого. Вот вышло оно так. То есть либералы в этом отношении, они призывали собственную свою, так оказалось, политическую смерть. В октябре 1905 года, кроме конституционных демократов, кадетов, оформилась другая партия. Партия октябристов. Это те люди, которые приняли манифест 17 октября. О нем чуть позже скажу. Вот. В это же время шел процесс организации революционных партий. Это были социал-демократы и социалисты-революционеры. Важным этапом в создании партии революционного действия стал выход газеты «Искра» в 1900 году. В редакцию входили Плеханов, Ленин, Мартов, целый ряд других. «Искра» способствовала сплочению социал-демократических организаций. Это лишний раз говорит о том, какую роль СМИ могут сыграть, как информация может подтянуть энергию и вещество. Очень важную роль в укреплении искровского направления сыграла работа Ленина «Что делать?». Запомните, пожалуйста, эту работу, потому 1902 года, потому что в ней Ленин сформулировал идею принципиально новой партии, которая отличалась от всех партий. Эта партия была такая, если грубо говорить, берем власть и берем всех за горло. Революционер – это профессиональный человек, он профессионально занимается революцией. Когда интеллигенты старого типа спрашивали революционеров, а какая у вас полезная профессия, они рассуждали с точки зрения, так сказать, прошлого. Полезной профессией большевиков было делать революцию и брать власть. В июле-августе 1903 года в Брюсселе, а затем в Лондоне, состоялся второй съезд РСДРП. Центральным был вопрос, вот это, понимаете, вот есть такое понятие, точка бифуркации. Значит, точка бифуркации – это точка, в которой у системы при определенных ограничениях максимальная свобода выбора. Но как только точка бифуркации пройдена, выбор сделан, все, есть жесткий коридор возможностей, ты не выкрутишься. И вот съезд в Лондоне – это была точка бифуркации в развитии русского революционного движения, потому что здесь появились меньшевики и большевики. Значит, что произошло, как произошел раскол? Центральный вопрос – это вопрос о том, как должна строиться партия, модель партии. Либо партия строится на федеративных началах, как совокупность организации, либо на основе централизма. И вот сошлись на идее централизма, но понимали его по-разному. По вопросу о роли ЦК победили твердые искровцы, но самым жестким столкновением было столкновение по принципу членства в партии. Вот я вам сейчас прочту две формулировки, и вы скажете мне, в чем была разница, потому что вроде бы внешне похоже. Значит, Ленин: член партии всякий, кто признает программу партии, поддерживает ее как материально, так и личным участием в одной из партийных организаций. Его оппонент Мартов, ну, Мартов – это такой же псевдоним, как Ленин, настоящая фамилия Мартова – Цедербаум. Мартов: член партии всякий, кто принимает программу партии и оказывает ей регулярное содействие под руководством одной из партийных организаций. В чем разница? Давайте я вам еще раз прочту. Не-не-не, дело не в регулярности, дело в более крутой вещи. Ленин: член партии всякий, кто признает программу партии, поддерживает ее как материально, так и личным участием в одной из партийных организаций. Мартов: член партии всякий, кто принимает программу партии и оказывает ей регулярное содействие под руководством одной из партийных организаций. У кого более жесткий подход? У Ленина, совершенно верно. То есть здесь разница заключается в том, степень контроля со стороны руководства над членами партии, о жизни самой партии. Для Ленина в партии нет иных организаций, кроме партийных. А Мартов полагал, что, ну, есть партия, а там могут быть всякие еще организации по интересам. Для Ленина это было неприемлемо. Победила формулировка Мартова, а остальные пункты были приняты в том виде, как предлагал Ленин. Съезд принял подготовленную Искрой программу из двух частей. Программу максимум, программу минимум. Вот, казалось бы, собрались городские сумасшедшие, потому что там действительно, вообще в политических партиях часто бывает много не вполне адекватных людей, спорят там про какие-то дела, но вот в этой, причем спорят до скандала. Ленин, кстати, до 17-го года, до возвращения в Россию, он вообще имел в революционной среде репутацию постоянного скандалиста, человека, который постоянно интригует. И вот, тем не менее, вот в этих спорах рождалось будущее России, только об этом никто не знал. Вот в этих спорах вот этих людей рождалось будущее России. То есть с самого начала, вот это отметьте себе, пожалуйста, в большевистскую партию был встроен принцип, согласно которому партия и ее власть – это единственная ценность и единственная цель. То есть это действительно была партия нового типа. Ленин сказал знаменитую фразу: «Дайте мне организацию революционеров, и я переверну Россию». Он это и сделал. Другое дело, что он это сделал в определенной исторической обстановке. Была война, была помощь извне. Но, тем не менее, организация-то была создана. И, кстати, если вы посмотрите вот на фотографии, очень интересно смотреть на фотографии. Вот фотография большевистского, так сказать, ЦК. Это один физико-антропологический тип. Я его называю военно-спортивным типом. Это ребята, которые могут хохотальник начистить. И с другой стороны фотографии, например, руководство партии октябристов или кадетов. Это люди в пенсне, адвокаты. Вот. Это не те, кто чистит хохотальники, это те, кому чистят хохотальники. Вот. Это люди, и кроме того, еще одна вещь, это люди 19 века. А вот большевистская команда, это уже люди 20 века. Это люди... Точнее, термин «военно-спортивный» — это не я придумал, это философ Бердяев назвал большевиков представителями военно-спортивного типа. Это люди, которые готовы к физическим нагрузкам, это люди, которые... Это рабочие лошадки. Это не люди, которые на банкетах запивают икру водкой и рассуждают о бедном русском народе. В сентябре 1903 года меньшевики создали свой организационный центр, отдельный от большевиков. И на стороне меньшевиков оказалась заграничная лига русской революционной социал-демократии. Большевики создавали свои центры. Осенью 1904 года большевистский организационный центр был создан. Туда вошли Ленин, Богданов, Гусев и Землячко. И вот Богданов, я хочу обратить ваше внимание на этого человека. Кто вообще слышал эту фамилию? Кто это? Так, еще все? Да, Богданов – это человек, который стоит… Это гениальный человек. У меня есть один знакомый, который успел поработать в Институте мозга. Это замечательный наш ученый Сергей Савельев. У нас в Советском Союзе был Институт мозга, где были сконцентрированы 63 мозга великих людей. Сейчас этот институт, насколько мне известно, больше не существует. Что стало с мозгами, тоже неизвестно. Вот этот человек, он исследовал мозги гениальных людей. Так вот, он, по его мнению, у Богданова, вот я спросил, самый гениальный мозг у кого, он сказал, у Богданова. Богданов – это человек, который в 1916 году написал книгу «Тектология» или «Всеобщая организационная наука». Это был колоссальный вклад в создание теории систем. Вообще, теорию систем в 20 веке разработали три человека. 50% сделал Богданов в 1916 году. Затем пришел немец Людвиг фон Берталанфи, который и сделал, собственно, теорию систем. И потом пришел Норберт Виндер, который создал кибернетику. Но вот Богданов сделал решающий шаг. Кроме того, в начале 20 века он написал фантастический роман «Марс» про коммунистическое общество на Марсе и рассказал, какой флаг у коммунистического Марса. Красное знамя со звездой. После революции Богданов возглавил Институт крови. Дело в том, что в 10-20-х годах в мире и в России тоже были разные идеи. Я не могу сказать, были ли они завиральными, может, в будущем они кажутся незавиральными. Ну и была идея, что вот, сказать, определенный тип крови может, сказать, создать управляемого человека. У нас был создан Институт крови, руководил им Богданов. Он находился, этот институт, в здании, которым потом долгое время было французское консульство. Это рядом с метро Радиальная, Октябрьская, здание в неовизантийском стиле. Никто не припомнит? Напротив церкви Иоанна Воина. Вот, там располагался Институт крови. Вот Богданов был его директором, проводил опыт, в том числе и на себе. И на одном из опытов он, заражение крови себе сделал и, сказать, погиб в 27 году. Это был очень серьезный человек. Значит, вот это была одна группа. Меньшевики усматривали в большевистских организациях опасность сектантства, но, отметьте обязательно себе, пожалуйста, до 1917 года большевики и меньшевики – это не отдельные партии, это фракции одной партии, у них была одна программа, один устав. Между большевиками и меньшевиками, естественно, не было единства. Кроме того, и внутри большевиков не было единства. Там была определенная группа, которая хотела изолировать Ленина. Во главе этой группы стоял Леонид Борисович Красин. Этот человек сейчас практически забыт. Забыт намеренно. По сути, это был человек, который был равно велик Ленину в большевистской партии. Но Ленин был для внутреннего пользования, а Красин был очень интересный человек. С одной стороны, он был очень такой смелый боевик, то есть он мог взять оружие, он командовал отрядом боевиков во время революции 5-7 года. А после поражения революции он уехал в Европу, работал, он был очень крупный инженер и организатор промышленности, работал на заводах Сименса. Он потом был в Англии, где его принимали Ллойд Джордж. То есть он был человек, которого было комильфо принимать. Он был такой европейский, сказать, человек. И человек с очень авантюрным таким складом, добыватель денег. После революции он занимался установлением торгово-экономических отношений с Великобританией, и в 1923 году он создал британско-советское общество, совместную фирму «Аркос». Она существует до сих пор. Чем действует, чем занимается? Ну, есть официальная версия. Ну и, в общем-то, не вполне понятно. Красин был очень серьезный человек. О нем вообще, насколько мне известно, есть только одно исследование, оно переведено на русский язык. Красин – это ключ ко многим грязным тайнам большевиков. Очень многим грязным тайнам по добыванию денег. Ну, например, вдруг кончается самоубийством Савва Морозова, а все деньги оставляет большевикам фабрикант. Или там, скажем, деньги Шмидта. И были подозрения, что Красин имеет к этому самое непосредственное отношение. Ничего не было доказано. Человек был серьезный. Так вот, эта группа, в главе с Красиным, она решила в 1904 году Ленина лишить прав заграничного представительства ЦК, запретить ему публично выступать без санкции ЦК, но у них эта затея провалилась, у Ленина оказалась более серьезная поддержка. В это же время активизировался Троцкий, Лейба Бранштейн, который взял псевдоним Троцкий. Троцкий был очень амбициозным человеком, он хотел быть лидером, и он очень хорошо говорил, был хороший оратор. Вот. Такой оральный политик. Вот. И он решил выступить примирителем большевиков и меньшевиков, тем самым он становился на самом деле и лидером. И Ленин очень быстро разглядел опасность, потому что Ленин хотел быть единоличным лидером. Именно в это время Троцкий выдвинул идею перманентной революции. Значит, в чем ее суть? Кстати, Ленин с ним в этом отношении тогда не спорил. Троцкий считал, что для окончательной победы необходима революция в Европе, и весь революционный процесс должен идти постоянно. Отсюда перманентная революция. Очень интересная фигура, которую нужно обязательно знать. Это, по сути дела, идейный вдохновитель Троцкого и отчасти Ленина, и человек, который во многом финансировал революционное движение в России. Это человек по фамилии Парвус, настоящая фамилия Гельфанд. Это очень интересный персонаж. С одной стороны, это был очень серьезный аналитик мировой экономики капитализма. С другой стороны, это был авантюрист. С третьей стороны, это был бизнесмен, который готов был зарабатывать на всем. Надо будет, сейчас мы в Копенгагене устроим завод по производству презервативов, будем на этом зарабатывать деньги. Надо будет, займемся земельными спекуляциями. Парвус умер, как и Ленин, в 1924 году. И политика для него была, он был авантюрист политический. В основном его занимали две женщины. Это поесть, попить, две вещи, поесть, попить и женщины. В конце жизни он настолько растолстел, что мог сидеть только на двух стульях. Умер от сердечной недостаточности, потому что сердце вот такую тушу, сказать, нести не могло. Но это очень важная фигура. Большевики всячески от него открещивались, потому что он считался таким, сказать, авантюристом, человеком недостойным. И кроме того, очень многие идеи Троцкого и Ленина были сформулированы Парвусом. Просто ему неинтересно это было развивать, у него другие были в жизни интересы. Так что вот эту фамилию, пожалуйста, запомните. Парвус, интересный человек. Посмотрите в интернете о нем информацию. Это что касается социал-демократов. Еще в 1890-е годы шло объединение народнических кружков. Но это уже были народники нового поколения. Термин «народовольцы» ушел в прошлое. А кто мне напомнит какие-нибудь такие имена важные народовольцев? Идеолог народовольцев кто? Желябов. А кто был таким, так сказать, военным руководителем, который знал все ходы в Петербурге? Михайлов. Жаль, что... А никто не прочел те две книжки, которые я советовал? «Глухая пора листопада» Давыдова и «Нетерпение» Трифонова. Ведь читается-то как детектив. Я вам специально не стал рассказывать суть интриги и не стал рассказывать подробно про то, чем закончила «Народная воля», потому что вот этот детектив «Глухая пора листопада» будет скучно читать. Рекомендую, не пренебрегайте. В 1896 году был создан Союз социалистов-революционеров в Саратове. Затем руководство перебирается в Москву, а затем в 1900 году в Париже Чернов создает аграрно-социалистическую лигу в Париже. Партия эсеров была партией крестьянской демократии. Эсеры, в отличие от народников, не отрицали развитие капитализма, но они считали, что его насаждают сверху. Эсеры выступали за социализацию земли, в отличие от социал-демократов, которые выступали за национализацию. Как вы думаете, в чем принципиальная разница между социализацией и национализацией? Вопрос ко всем. Думаем, в чем разница социализации земли и национализации? Совершенно верно. Национализация – это государство. Эсеры выступали за социализацию, большевики – за национализацию. В организационном отношении эсеры учитывали опыт Второго интернационала, куда они входили вместе с РСДРП. Это тоже себе отметьте, пожалуйста. И РСДРП, и эсеры входили во Второй интернационал. У эсеров было два руководящих органа. ЦК, это идейная и политическая деятельность партии, и Совет партии. Кроме того, у них была еще одна организация, и в этом была особенность эсеров. Боевая организация эсеров, боевая с большой буквы, которую создал один из лидеров партии Гершуни. Боевая организация занималась одним. Если назвать вещи своими именами, они занимались Мочиловым, то есть террором. И они поубивали, например, во время революции 5-7 годов, они убили 237 представителей власти и около 1500 случайных прохожих, которые там подвернулись и так далее. Значит, на их они убили великого князя Сергея Александровича, убили одного министра просвещения, два десятка губернаторов, то есть около несколько сотен полицейских. То есть, в принципе, представьте себе ситуацию, полицейский выходит на улицу или городовой, и он знает, что его могут убить. Это очень серьезное воздействие психологическое оказывало. Очень интересная вещь. С 1903 года боевую организацию эсеров возглавил человек, которого звали Евно Азеф. Кто слышал это имя? Евно Азеф был агентом охранки. И он возглавлял боевую организацию. И, в принципе, его задачей было, скажем, организовать теракт какой-то и тем самым укрепить доверие к себе. И в то же время иногда он предупреждал власть о готовящихся покушениях. То есть он был такой игрок, двойной агент. Очень интересно, что расколол его тот же человек, который расколол Дегаева еще раньше, Герман Лопатин. Но я вам не буду рассказывать эту историю, потому что это вот как раз история книги «Глухая пора листопада». Эсеры в период Первой русской революции насчитывали всего 65 тысяч человек. Пополам они разделились, примерно 45% крестьян, 43% рабочие. Наиболее крупными центрами эсеров были Петербург и Москва. Эсеры считали, и вот это важный момент, что специфика русской революции не в буржуазности, как говорили социал-демократы, а в крестьянско-трудовом характере. И очень интересно, если социал-демократы, особенно большевики, почти в любом богатом крестьянине видели мелкого буржуа, то эсеры считали, что ситуация сложнее. И если человек не применяет наемный труд, то его никак к мелкой буржуазии отнести нельзя. В этом они были правы. В целом нужно сказать, что практически все политические организации оказались неподготовленными к революции. Революция их застала врасплох. Вообще, так бывает всегда на самом деле. Революция застигает врасплох политические организации, потому что революция, с одной стороны, это движение снизу массы, а с другой стороны, это действие внешних агентов. Неадекватность представления ситуации в стране видно потому, что, например, социал-демократы, особенно большевики, они сначала в штыки приняли идею советов. Когда они узнали, что есть некие советы, они решили, что это, наоборот, тормозит революцию. И только по истечении определенного времени большевики, например, поняли, что их советы можно активно использовать в борьбе. Значит, как развивались события непосредственно в ходе революции? В июле 1904 года СР Сазонов убил министра внутренних дел Плеве. Бросил бомбу, и он был убит. Уже тогда возникли подозрения, что через несколько соединяющих звеньев в организации этого убийства каким-то образом был задействован главный враг Плеве Витте. Доказательств прямых нет, но когда задаешь вопрос, кому выгодно, становится, в общем сказать, понятно, что плюс косвенные свидетельства указывают на то, что Витте каким-то образом в этом замешан. Новым министром внутренних дел стал князь Святополк Мирский, человек либеральных взглядов. Очень интересна судьба сына Святополка Мирского. Сам Святополк Мирский потом эмигрировал в Англию, вместе с ним эмигрировал сын. Сын в Англии стал одним из организаторов Коммунистической партии Англии. Вернулся в Советский Союз в середине 30-х годов. Здесь его поставили к стенке, как английского шпиона. Так вот, Святополк Мирский был человеком очень либеральных взглядов. Он считал, что самодержавие должно установить контакт с обществом. И разрешили печати критиковать отдельные недостатки самодержавного строя. И пошли разговоры о необходимости реформ. Вот здесь-то и пошла вот эта банкетная кампания, где начались разговоры о необходимости создания в России чего-то похожего на парламент. В России это называлось только учредительным собранием. В ответ на все эти разговоры 12 декабря 1904 года правительство опубликовало указ, в котором содержалась программа реформ, но ничего не говорилось о выборных органах. А либеральной интеллигенции им очень хотелось, чтобы была выборная власть, очень хотелось краснобайствовать в Думе, поговорить. В общем-то, это такая беда либеральной интеллигенции, главным образом вот прийти к власти, как правило, причем вот Милюков, классический случай, кабинетный профессор истории, ну и занимался бы историей, потому что в качестве политика он продемонстрировал свою полную импотенцию, допустил огромное количество ошибок, и в принципе именно либералы своим курсом вымостили дорогу к власти большевикам, к которым они якобы противостояли. 3 января 1905 года 12 тысяч рабочих Путиловского завода начали стачку. Кстати, Путиловский завод был рассечен на две части. Ровно половина рабочих – это сторонники социал-демократов, в основном большевиков. Вторая половина – черносотенцы. В это же время поп Гапон предложил составить петицию и пойти к царю. Петиция с просьбой. С просьбами. Под петицией, в которой требования сочетались с вероподданическими призывами, поставили подписи 150 тысяч человек. И огромная толпа пошла к Зимнему дворцу. А вот дальше произошла непонятная вещь. Царь уехал. Вообще создается впечатление, что Кровавое воскресенье – это двойная провокация. Провокация, которую организовывала полиция в своих интересах, и провокацию, которую организовывали революционеры. Это была двойная провокация. Значит, начались выстрелы со стороны толпы, солдаты ответили выстрелами по толпе, и ну и здесь, так сказать, началось. По официальным данным было убито 130 человек, ранено несколько сот, на самом деле значительно больше. Много было затоптанных людей. И с точки зрения моральной, это был очень серьезный удар по Николаю II и по самодержавию. Вообще нужно сказать, что Николай II в очень важные моменты для державы он оказывался в стороне. 9 января его не оказалось в Москве. Во время февральской революции, если бы он вернулся в город и занял жесткую позицию, все бы можно было легко разрешить. Но, как нам объясняют, он очень заботился, боялся о членах своей, заботился о членах своей семьи. Он думал только о них. Но у меня такой вопрос. Но он думал о них. Ну и как? Чем закончилась эта забота о членах семьи? Что произошло в 18 году, если действительно царскую семью расстреляли там и тогда? Что произошло с Россией? Царь должен был думать не о своей семье, как бы это ни сложно было, он должен думать о стране, если он царь. Но дело в том, что Николай II был частным человеком, он был частным лицом. Я не представляю, чтобы на его месте так повели себя Иван Грозный, Петр I, Александр III, Николай I, Сталин, наконец. Здесь было бы совсем все по-другому. Значит, 4 февраля террорист убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, и в первые три месяца 1905 года забастовали 800 тысяч человек. Консерваторы обвинили Святополк Мирского в том, что событие – это результат его либерализма, на его место назначили Трепова, однако события развивались по нарастающей в двух направлениях – в либеральном и в революционном. Бастовало в России в то время около 1 миллиона человек. И, реагируя на это, правительство 18 февраля 1905 года опубликовало рескрипт, в котором предлагалось привлекать избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предложений. То есть правительство решило выпустить пар, занять людей любимой русской развлекухой. Проекты создания совершенного общества. То же самое, сказать, у нас было во время перестройки. Люди начали писать, как нам реорганизовать там страну на разных совершенно, сказать, началах. Однако события развивались стремительно. В июне 1905 года произошло восстание на броненосце князь Потемкин. Но еще до этого в мае 1905 года в Иваново-Вознесенске возник новый низовой тип власти – Совет рабочих уполномоченных. Было избрано 100 делегатов, в основном ткачи, в Совет вошли меньшевики, Совет организовал рабочую дружину, милицию. Заседал он по типу крестьянского схода. Они выезжали за город, садились под открытым небом и все обсуждали, вот как крестьянский сход. Просуществовав чуть больше двух месяцев, совет объявил о самороспуске. После этого советы начали возникать и в городах. Затем в июне, как я уже сказал, восстание на броненосце князь Потемкин Таврический, а в июле состоялся первый всероссийский крестьянский съезд, который выступил с требованием отмены частной собственности. Обратите внимание, крестьяне выступают с требованием отменить частную собственность. Все это плюс майская волна забастовок, плюс неудачи в войне с Японией подстегнули сторонников мягкого курса. В мае на рассмотрение министров был вынесен проект создания законосовещательного органа. По имени автора проекта Булыгина он был назван Булыгинской думой. В июле его обсудили, а 6 августа появился манифест о созыве Думы, которая избиралась тремя куриями. Манифест 6 августа вызвал возмущение оппозиции. Страна не успокоилась, а пришла в возбуждение. Началась крупнейшая забастовка. Вообще вся история первой русской революции показывает, как власть не должна себя вести. Власть либо должна опережать общество, которая ему противостоит, опережать оппозицию и показывать, что она более склонна к реформам, чем оппозиция, либо, как говорится, если ты достал нож, надо бить. А власть демонстрировала, во-первых, она шла на мелкие уступки, общество недовольно, власть делает еще одну уступку. У оппозиции возникает полное впечатление, да на эту власть можно давить сколько угодно. И в такой ситуации, когда победил мягкий курс, царь призвал Витте, который считал необходимость пойти на уступки обществу и установить конституционный режим. Вот результатом всех этих действий стало то, что царь вечером 17 октября неохотно подписал манифест, в котором было обещано: народу предоставляется неприкосновенность личности, свободы слова, совести, собрания, организаций. Это первое. Второе. не откладываются выборы в Думу, обеспечивается участие в них тех слоев населения, которые были лишены манифестом 6 августа. И, наконец, вводится правило, согласно которому ни один закон не может войти в силу без согласия Думы. Это было второе за всю русскую историю ограничение самодержавия. Оно оказалось в конечном счете фатальным, потому что самодержавие, вообще власть в России, может нормально функционировать, только если эта власть не ограничена. Кто мне напомнит по прошлому году нашему, по прошлому семестру, когда было первое ограничение самодержавия, каким актом и кто впервые ограничил самодержавие? Нет, это не получилось ничего из этого. Что получилось? Попытки ограничить были и раньше, даже при Иване Грозном. Они плохо закончились только для людей, хотя и затейка плохо закончилась. А первое реальное ограничение, помните, я вам говорил, что русские юристы 19 века называли этот акт первой русской конституцией, хотя, конечно, никакая не конституция. Кто мне напомнит, какой порядок наследования престола в России был зафиксирован Петром I? Нет, это булка из другого анекдота. Самодержец сам назначает себе наследника, кого хочет. Павел I в 1796 году это отменил и наследует старший сын. Дело в том, что самодержавие не предполагает, в отличие от других форм, если я самодержец, как Иван Грозный, помните, я вам рассказал, что Иван Грозный приглашал к себе своего сына Ивана, про которого говорят, что Иван Грозный его якобы убил. Это вранье, он его не убивал, это, так сказать, фальш-версия. Но подразнить его он любил, он его приглашал и говорил, пригласить, что ли, принца датского на престол. И Иван стоял и глотал это, потому что он знал, что отец самодержец и может пригласить хоть кого угодно. И вы помните, кто мне напомнит, кстати, кого Иван Грозный посадил вдруг на престол в качестве великого князя московского, а сам Иван Грозный остался Иванцом Васильевым. Крещенного, совершенно верно, Симеона Крещенного татарина Сайн-Булата. Так вот, первое ограничение самодержавия – это Павел I. Второе ограничение – манифест 17 октября. После этого с самодержавием все закончилось. Дело не в том, что там русская власть, будь то самодержавие или коммунизм, или президентская система, хороша или плоха, но русская власть так устроена, что она не может быть ограниченной. Как только она начинает ограничиваться, она превращается в нечто другое. Это не значит, что она плохая или хорошая, она вот такая. Она так устроена, в отличие от восточной и от западной власти, у которых есть свои плюсы и свои минусы. 19 октября Витте был назначен премьер-министром, и манифест позволил власти все-таки добиться двух результатов. Первый результат, самый важный, он успокоил финансовые круги. Финансовые круги очень активно давили на царя, на самодержавие, что нужно допустить выборы в Думу, чтобы буржуазия пришла в Думу. А второе, он расколол либеральную оппозицию. Кадеты очень сдержанно отнеслись к манифесту. Часть людей, которых назвали октябристами, это их лидером был Гучков, они приняли это. Ну, естественно, социалисты, эсдеки, эсеры проигнорировали. Консервативные правящие круги, напуганные революцией и либерализмом, стали создавать свои организации. В мае 1906 года состоялся съезд уполномоченных дворянских обществ. Был принят устав организации, избран постоянный совет. И это не была партия. Участникам организации разрешалось состоять в других партиях, кроме эсеров и эсдеков. Там нельзя было. И это не был представитель орган всего дворянства. Это была только... были представители европейской части. Значит, массовую опору крайне правых составляли черносотенные союзы и организации. Свои идеи на организационные корни черносотенцы видели в черной сотне Минина, которая спасла Москву. Черносотенцы говорили, что у России свой особый путь. Либералы говорили, никакого у России особого пути нет, нам нужно быть как Запад, и тогда будет все хорошо. Черносотенные организации начали появляться с весны 1905 года. Наиболее крупной организацией был созданный в ноябре 1905 года Союз русского народа, который быстро поглотил конкурентов. Численность черносотенцев росла пропорционально наступлению реакции. В 1907 году она достигла полумиллиона, сами черносотенцы говорили, что их 3 миллиона. Верхушка Черной сотни состояла из помещиков, купцов, священнослужителей и представителей интеллигенции. Очень большую роль играл человек по фамилии Пуришкевич. Это был внук кладбищенского священнослужителя из Бессарабии, средней руки помещик. Он основал союз Михаила Архангела, очень хорошо чувствовал дух времени, понимал, что надвигается катастрофа. Вот, кстати, очень интересная вещь. В России в начале 20 века было до хрена людей, которые понимали, что надвигается катастрофа. Сделать ничего не смогли. Прекрасно понимаю, что вот она идет, катастрофа, вот никуда не денешься. Сделать ничего никто не смог. Вот это поразительная ситуация импотенции общества, отсутствие воли. Отсутствие воли, там, стукнуть кулаком, прежде всего это отсутствие воли у власти. Это импотенция власти, это означает о том, что власть, эта власть отмирала, по сути дела. Она была неадекватна тому, что происходило. Осень-зима 1905 года ознаменовала всплеском активности не только правых и либеральных, но также рабочих и социалистических сил. Это всероссийская политическая стачка в Москве, это бунт матросов в Кронштадте, в ноябре в Севастополе, в Польше было введено военное положение. Ну и главные события произошли в Москве. 7 декабря 1905 года в Москве началась политическая забастовка, а затем вспыхнуло вооруженное восстание, центр которого был на Пресне. Восставших было 8 тысяч человек, из них 1 тысяча была вооруженные дружинники. 19 декабря из Петербурга был вызван Семеновский полк во главе с полковником Мином. И сначала машинист Ухтомский завез его не туда, куда надо. Под Москвой, около Люберец, есть такая даже станция, Ухтомская, память этого машиниста. Но в конечном счете семеновцы попали в Москву. Восстание было разгромлено, при подавлении восстания было убито 1000 человек. И московское восстание было высшим подъемом революции в городе. В городе с 1906 года революция идет на спад, а вот в деревне 1906 год – это пик. Это самая настоящая пугачевщина. Но правящие круги уже почувствовали свою силу. Они почувствовали, что революция идет на откат в городе. И они начинают отказываться от обещаний манифеста 17 октября. Была ограничена свобода печати, свобода слова. Кроме того, ускоренно пересматривались основные законы, чтобы можно было поставить будущую Государственную Думу перед свершившимся фактом и ограничить ее законодательные, бюджетные и политические права. Дума была собрана, Первая Русская Дума была собрана 27 апреля 1906 года. Выборы в Первую Думу принесли победу оппозиционным партиям. То есть кадеты, трудовики, эсдеки. Кто такие трудовики? Трудовики – это трудовая партия, крестьянская фракция Государственной Думы. Это, по сути дела, крестьянская партия. Кстати, не надо думать, что все люди, которые шли в наши думы дореволюционные, они шли туда из идейных соображений. Очень многие, как и сегодня, наши депутаты идут в Думу, чтобы поправить свое материальное положение. Таких людей было там довольно много. То есть люди не меняются. Председателем Думы стал кадет Муромцев, это тесть писателя Бунина. 5 мая думцы обратились к правительству отменить все ограничительные законы о Государственном Совете. Правительство ответило отказом, и тогда Дума большинством голосов приняла формулу недоверия правительству. В то же время революционное движение оживало, и 8 июля царским манифестом Первая Дума была распущена. Одновременно был отправлен в отставку Горемыкин, которого сменил энергичный министр внутренних дел, то есть он стал премьер-министром, Петр Аркадьевич Столыпин, который сразу же заговорил о готовности правительства поддержать реформы. 180 членов распущенной Думы собрались в городе Выборг и обратились к населению с воззванием не платить правительству налоги и не давать солдат в армию. Воззвание не получило отклика в стране. Что говорит все-таки о том, что общество было здоровым. Вскоре после роспуска Думы произошли военные бунты в Свеоборге и Кронштадте, и была сделана попытка организовать забастовку в Москве. Усилился индивидуальный террор. 12 августа на Аптекарском острове на даче Столыпина был организован взрыв страшной силы. Более 30 человек было убито, столько же ранено. Дочь Столыпина лишилась обеих ног. Сам он не пострадал. Вообще Столыпин пережил 10 покушений. За 1906 год революционеры убили 768 и ранили 820 представителей власти. В ответ власти 25 августа 1906 года опубликовали закон об учреждении военно-полевых судов для борьбы с революционным террором. Было казнено 683 человека. Весной 1907 года действие этого закона прекратилось, но вместо военно-полевых судов начали действовать военные суды, отвечавшие жестокими приговорами на жестокость революционеров. Вторая Государственная Дума начала работу 20 февраля 1907 года, но она оказалась еще более радикальной, чем первая. Эсдеки, которые отказались от тактики, эсдеки, социал-демократы, то есть отказавшиеся от тактики бойкота, получили 65 мест. Эсеры получили 37 мест, трудовики 100, кадеты 123. То есть у левого блока было 222 депутатских места, 43%. Умеренные октябристы и крайне правые получили сотню, то есть значительно меньше. Причем октябристы с самого начала начали сотрудничать со Столыпиным. В апреле 1907 года разгорелись споры по двум вопросам – аграрной политике и принятию чрезвычайных мер против революционеров. То есть революционеры устраивали террор, правительство обращается к Думе, чтобы она осудила террор, а Дума говорит: «Не-а, не будем осуждать революционный террор». Большинство депутатов отказались выполнить требования правительства осудить революционный террор. Более того, 17 мая депутаты проголосовали против незаконных действий полиции. То есть логика депутатов была такова. Революционер стреляет из пистолета, из револьвера. Замечательно. А вот когда полицейский отвечает, это нехорошо. То есть это был такой разгул демократии. Левые обрушили на Столыпина нападки, на что он ответил своими двумя знаменитыми фразами. «Не запугайте, и им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». 1 июня Столыпин потребовал от Думы исключения 55 депутатов-социал-демократов и лишения 16 из них парламентской неприкосновенности, чтобы их можно было арестовать. Николай II, не дожидаясь решения Думы, поскольку он знал, что они ответят отказом, 3 июня объявил о ее роспуске и назначении выборов в новую Думу на 1 ноября 1907 года. Роспуск Второй Думы, отметьте это, пожалуйста, себе, называют государственным переворотом, 3-июньским. Хотя здесь есть нюанс. Правительство не было свергнуто, не было насилия, царь использовал свои полномочия, но был нарушен манифест 17 октября. Поэтому отсюда вот это называется переворотом. Режим, который установился после 3 июня, называют 3-июньская монархия или 3-июньская политическая система. Главным архитектором 3-июньской монархии стал Петр Аркадьевич Столыпин. Революция 1905-1907 годов в исторической науке именуется буржуазно-демократической, так как формально она ставила буржуазно-демократические задачи. Свержение самодержавия, установление демократической республики, ликвидация сословного строя. Главным вопросом революции был аграрно-крестьянский. Отметьте его, пожалуйста. Главный вопрос революции – аграрно-крестьянский. Важное место занимал и национальный вопрос, потому что 57% населения Российской империи составляли те, кого тогда называли инородцы, то есть нерусские народы. А сколько у нас сейчас численность, какой процент русские занимают сейчас в России? 90 нет. Значит, почти 80% по классификации ООНовской. Если в стране та или иная этническая группа насчитывает 67 и более процентов, то можно говорить о моноэтническом государстве. Полиэтническая страна, но государство моноэтническое. Например, в Израиле евреи составляют 80%, в Китае ханьцы составляют 80%. Никто эти страны не называет полиэтническими, многонациональными, то есть государствами. Важное место занимал, повторяю, национальный вопрос. Ведущей социальной силой в городе был пролетариат, но руководство осуществляла буржуазия и интеллигенция. И очень большую роль играло финансирование революции из-за границы. Обращаю внимание, что как только был подписан мир после русско-японской войны, революционерам из-за границы финансирование резко сократили.